Вызов с корабля. Вандерхуза сообщает, что Рэм Желтухин нашел на своей свалке ружье. Информация пустяковая. Просто Вандерхузе хочется, чтобы я не молчал. Он очень беспокоится, добрая душа, когда я долго молчу. Мы говорим о пустяках. Пока мы говорим о пустяках, Щекн ныряет в ближайший подъезд. Оттуда доносится визг, писк, хруст и чавканье. Щекн снова появляется в дверях. Он энергично жует и обирает с морды крысиные хвосты. Каждый раз, когда я нахожусь на связи, Щекн принимается вести себя как собака. То кормится, то чешется, то ищется. Он прекрасно знает, что я этого не люблю, и устраивает демонстрации, словно мстит мне за то, что я отвлекаюсь от нашего с ним одиночества вдвоем. Он приносит мне свои извинения, ссылаясь на то, что это вкусно, и что он не мог удержаться. Я говорю с ним сухо. Начинается мелкий моросящий дождь. Проспект впереди заволакивает серая зыбкая мгла. Мы минуем 17-й квартал. Поперечная улица вымощена булыжником. Проходим мимо проржавевшего автофургона на спущенных баллонах, мимо неплохо сохранившегося облицованного гранитом здания с фигурными решетками на окнах первого этажа, и слева от нас начинается парк, отделенный от проспекта низкой каменной оградой. В тот момент, когда мы проходим мимо покосившейся арки ворот, из мокрых буйно разросшихся кустов с шумом и бубенчиковым звоном выскакивает на ограду пестрый, нелепый, длинный человек. Он худой, как скелет, желтолицый, с впалыми щеками и остекленелым взглядом. Мокрые рыжие патлы торчат во все стороны, ходуном ходят разболтанные, словно бы многосуставчатые руки, а голенастые ноги беспрерывно дергаются и приплясывают на месте, так что из-под огромных ступней разлетаются в стороны палые листья и размокшая цементная крошка. Весь он от шеи до ног обтянут чем-то вроде трико в разноцветную клетку, красную, желтую, синюю и зеленую, и беспрестанно звенят бубенчики, нашитые в беспорядке на его рукавах и штанинах, и дробно и звонко щелкают в замысловатом ритме узловатые пальцы. Паяц. Орликин. Его ужимки были бы, наверное, смешными, если бы не были так страшны в этом мертвом городе под серым сеющим дождем на фоне одичалого парка, превратившегося в лес. Это без всякого сомнения безумец. Еще один безумец. В первое мгновение мне кажется, что это тот же самый, с окраины, но тот был в разноцветных ленточках и в дурацком колпаке с колокольчиком, и был гораздо ниже ростом, и не казался таким изможденным. Просто оба они были пестрые и оба сумасшедшие, и представляется совершенно невероятным, чтобы первые два аборигена, встреченные на этой планете, оказались сумасшедшими клоунами. — Это не опасно, — говорит Щекн. — Мы обязаны ему помочь, — говорю я. — Как хочешь. Он будет нам мешать. Я и сам знаю, что он будет нам мешать, но делать нечего, и я начинаю придвигаться к пляшущему паяцу, готовя в перчатке присоску с транквилизатором. — Опасно сзади, — говорит вдруг Щекн. Я круто оборачиваюсь. Но на той стороне улицы ничего особенного. Двухэтажный особняк с остатками ядовито-фиолетовой покраски, фальшивые колонны, ни одного целого стекла, дверной пролом в полтора этажа зияет тьмой. Дом как дом. Однако Щекн глядит именно на него в позе самого напряженного внимания. Он присел на напружиненных лапах, низко пригнул голову и настропалил маленькие треугольные уши. У меня холодок проливается между лопаток. С самого начала маршрута Щекн еще ни разу не становился в эту редкую позу. Позади отчаянно дребезжат колокольчики, и вдруг становится тихо. Только шорох дождя. — В котором окне? — спрашиваю я. — Не знаю. Щекн медленно поводит тяжелой головой справа налево. — Ни в каком окне. — Хочешь, посмотрим? Но уже меньше. Тяжелая голова медленно поднимается. Все. Как всегда. Что? Как сначала. Опасно? С самого начала опасно. Слабо, а сейчас было сильно. И опять как сначала. Люди, зверь? Очень большая злоба. Непонятно.